повсюду убитые и раненые. Это застывший эпизод Второй мировой войны, и я сердцем чувствую, что ни одна деталь ни на йоту не отступает от истинной картины боев, захлестнувших тогда окраины городка. Вид танков, грузовиков, солдат не оставляет сомнений. Техника изношена долгой войной, солдаты устали. Пулеметные расчеты действуют грамотно и эффективно, но без воодушевления, и курят пулеметчики нещадно. Дома пострадали от обстрела, штукатурка осыпалась и лежит вдоль стен небольшими холмиками. Сгоревшие машины опрокинуты и служат укрытиями для групп солдат, которые перезаряжают винтовки или просто переводят дух. Локомотив, тащивший очень тяжелую пушку, сошел с рельсов, и кучка людей пытается с помощью крана поднять его. Я мысленно прикидываю, что тут около 100 единиц транспорта и раза в 3-4 больше солдат, чтобы сотворить такое. Нужен год. Дюссельдорф отдал год своей жизни, чтобы воссоздать эту зимнюю сцену из Второй мировой войны. И я чувствую, уважаю. Простите, пожалуйста. Тихо спрашиваю я, простояв над макетом сколько-то времени. Что это такое? Дюссельдорф оборачивается, смотрит на меня, на таблерон, который идиотски торчит из подмышки, переводит взгляд на свою батальную сцену. «Наступление в Арденнах», — говорит он, — «декабрь 44-го, точнее, рождественский вечер того года. Город называется Бастонь. Мой отец погиб там в тот день. Его застрелили, когда он вел такой вот грузовик». Дюссельдорф приподнимает и показывает мне машину, которую клеит. Пуля угодила отцу в левый висок в тот момент, когда он ехал к генералу Монтёйфелю с рапортом о текущем положении дел. В 2:20 пополудни. С утра шел снег, и, судя по всему, час спустя вновь начался сильный снегопад. Когда наступление в Арденнах захлебнулось, ни один человек уже не верил, что немцы победят. Исход войны был решен. Дюссельдорф снова усаживается и принимается раскрашивать машину. Я вперяюсь взглядом в баталию. Стрелка на часах и на соборе, и на вокзале этого панно или сцены, или не знаю, как ее назвать, приближается к 3:20. Дюссельдорф строит смерть своего отца. Она вот-вот случится, хотя уже давно произошла, и я чувствую, что именно этот двойной отсчет поражает меня. Он реконструирует событие, которое должно произойти, но в то же время уже свершилось несколько десятилетий назад. «Сочувствую», — говорю я. «Ничего», — говорит Дюссельдорф. «Это давние дела, я никогда не видел его. Вот только время смерти меня смущает. Я разговаривал с его сослуживцами. Они говорят, что отец погиб в 2:20. Что это за время такое? Черт побери, как так умереть в 2:20? Может, это не так важно, — говорю я осторожно. Думаю, ты не понимаешь, — отзывается Дюссельдорф. Видимо, — отвечаю я. Дюссельдорф работает. Я чувствую, что мне давно пора убираться в лес, но вместо того, чтобы уйти, к своему удивлению, вдруг говорю, что мой отец тоже умер. Представляете, у меня отец тоже умер, — говорю я, — сейчас весной. Жаль, — говорит Дюссельдорф. Он был хороший человек? Я не знаю, — отвечаю я. Я его не так хорошо знал, но в последние годы своей жизни он фотографировал туалеты. Не могу сказать, хорошо это или плохо. На мой взгляд, это говорит о нем хорошо, — отвечает Дюссельдорф. Ты не должен был позволить ему умереть. Да, — говорю я, — не должен был. Мне налит херес, и я сижу напротив Дюссельдорфа за его рабочим столом и смотрю, как он красит модели. Держит пинцетом крохотную пластмассовую детальку, которой предстоит стать задней осью, и крохотной кисточкой красит ее в бледно-зеленый цвет. И между делом рассказывает, что его отца в начале войны отправили в Норвегию, сюда, в Осло. Здесь он встретил маму Дюссельдорфа, пару раз прогулялся с ней по лесу, сходил на танцы и сделал ей ребенка. Потом его отозвали на родину, откуда поздней осенью 1944-го перебросили в Бельгию. Он считался опытным офицером, а немцам для орденского наступления нужны были лучшие кадры. Наступление расценивалось как последний шанс переломить неудачный ход событий.